«Он прислал мне записку», — сообщила Мэри, когда мы спускались с холма. «Алекс, друг принес мне от него письмо». При упоминании его имени ее лицо просветлело, но маленькая складочка между бровями не разгладилась. «Когда я узнала, что он в Эдинбурге, я попросила папу отпустить меня навестить тетю Милдред. Он не возражал», — с горечью добавила она. «Ему было больно смотреть на меня после всего, что случилось в Париже. Он с радостью отпустил меня из своего дома». «Значит, ты видела Алекса?» Мне было интересно, как идут дела у молодого викария с тех пор, как я в последний раз виделась с ним. И было также любопытно узнать, как он осмелился написать Мэри. «Да, но он не просил меня приходить», — торопливо добавила она. «Я сама пошла к нему». Ее подбородок гордо поднялся, но голос слегка дрожал. «Он не написал бы мне, но он думает, что умирает, и хотел, чтобы я знала...» Я обняла ее за плечи и быстро увлекла в один из переулков подальше от людского потока. «Все в порядке», — говорила я, беспомощно поглаживая ее и зная, что бы я ни сделала, все будет напрасно. «Ты пришла, увиделась с ним, и это самое главное». Мэри молча кивнула и высморкалась. «Да», — произнесла она, наконец, хриплым голосом. «У нас было 2 месяца. Я постоянно повторяю себе, что у нас было больше, чем у других людей. 2 месяца счастья, но мы потеряли так много времени, Клэр, а его уже не вернуть». «Да», — тихо сказала я, — «для такой любви, как ваша, не хватит и целой жизни». Внезапно я ощутила острый приступ тоски. Где он, Джейми, и что с ним сейчас? Немного успокоившись, Мэри схватила меня за рукав. «Клэр, ты сходишь к нему со мной? Я знаю, надежды почти нет». Ее голос дрогнул, но, сделав над собой усилие, она продолжала. «Но, может быть, ты сможешь помочь хоть чем-нибудь?» Она поймала мой взгляд, брошенный на слугу, стоявшего с отсутствующим видом в конце переулка. «Я плачу ему», — просто сказала она. «Моя тетя думает, что я каждый день, полдень, хожу на прогулку. Так ты пойдешь со мной?» «Да, конечно». Я посмотрела вдаль, отмечая уровень солнца над холмами за городскими зданиями. Через час будет темно. Мне хотелось доставить в тюрьму теплое одеяло еще до того, как наступившая ночь сделает сырые каменные стены тюрьмы еще холоднее. Приняв неожиданное решение, я повернулась к Фергюсу, который терпеливо стоял рядом со мной, с интересом разглядывая Мэри. Возвратившись в Эдинбург вместе с остальными людьми из Лалеброха, он избежал заключения благодаря своему французскому гражданству и выжил, только обратившись к своей прежней профессии. Он бродил вокруг Толбота, передавая крохи еды, которые ему удавалось раздобыть, своим товарищам. Там я его и нашла. «Возьми эти деньги», — сказала я, вручая ему кошелек, — «и найди Мурту. Скажи ему, чтобы он на все деньги купил одеял и передал их тюремщику. Он уже получил от меня мзду, но на всякий случай пусть Мурта попридержит для него несколько шиллингов». «Но, мадам», — запротестовал он, — «я обещал милорду, что никогда не оставлю вас одну». «Милорда здесь нет», — твердо заявила я, — «поэтому слушай меня». Он посмотрел сначала на меня, потом на Мэри и, очевидно, решил, что она представляет для меня меньшую опасность, чем я для него, и пожал плечами, что-то бормоча по-французски о женском упрямстве. Маленькая комната на самом верху значительно изменилась со времени моего последнего посещения. Она была не просто чистой, каждая горизонтальная поверхность блистала, как отполированная. В шкафу была еда, на кровати стеганое одеяло и масса всевозможных мелочей для удобства больного. По дороге Мэри рассказала мне, что она потихоньку закладывает драгоценности своей матери, чтобы создать максимум удобств для Алекса Рэндалла. Деньги могут не все. Лицо Алекса засветилось, когда в комнату вошла Мэри. Казалось, болезнь на время отступила. «Я привела Клэр, любимый». Мэри бросила плащ на стул и опустилась на колени рядом с ним, взяв его худые с голубыми прожилками руки в свои. «Миссис Фрейзер». Его голос был тихим, почти беззвучным, хотя он улыбался мне. «Так приятно снова увидеть дружеское лицо. И мне тоже». Я улыбнулась ему, машинально отметив слабый пульс у горла и прозрачность кожи. Последние остатки жизни, еще не покинувшие хрупкое тело, сосредоточились в глазах. Они были теплые и нежные. Не имея лекарств, я ничего не могла сделать, но все же тщательно осмотрела его, после чего он устало откинулся на подушки. Его губы слегка посинели от усталости. Скрывая свое беспокойство, я пообещала прийти на следующий день и принести лекарство, чтобы он мог лучше спать. Он едва замечал мои старания. Все его внимание было обращено на Мэри. Взволнованная, она сидела рядом с ним и держала его за руку. Я заметила, как она посмотрела на окно, за которым быстро угасал день, и поняла ее озабоченность. Ей предстояло вернуться к тетке до наступления ночи. «Мне нужно идти», — сказала я Алексу со всей тактичностью, на какую была способна. Мне хотелось дать им возможность побыть вдвоем эти несколько драгоценных минут. Он перевел взгляд с Мэри на меня, затем благодарно улыбнулся мне. «Да благословит вас Бог, миссис Фрейзер», — сказал он.